Глава 9. Дорис. В конце 1987 года у Джеймса Хэтфилда и Металлика было достаточно свободного времени. Музыканты разъехались, чтобы отдохнуть и пожить своей жизнью, а затем встретились, чтобы поделиться планами на следующий год. «Это был единственный раз, когда нам удалось увидеться с Джеймсом и ребятами. Они стали настоящими бродячими псами. Их в городе-то никогда не было», — вспоминает Рон Куинтана. Во время перерыва каждый участник работал над собственными идеями, записанными на кассеты с рифами, а позже из этой кучи выбирали материал для альбома. Каждый музыкант, вероятно, при наличии домашней студии, добавлял на кассету идеи, рифы или полностью готовые песни, чтобы потом все могли послушать и оставить лучшее. Остальное либо сохраняли на будущее, либо выкидывали. Как водится, в основном отбор проходил материал Хэтфилда и Ульриха. Но иногда и остальные участники предлагали что-то свое. Ньюстеду не терпелось сочинить материал для нового альбома, чем он и занимался, зависая при этом со своим корешем Эриком Брейверменом. Той осенью Джеймс жил с девушкой Терезой в домике на Талбот-стрит в Эль-Серрита. В свободное время он зависал с Фредом Коттоном, а также с Джимом и Лу Мартинами. Джим Мартин был другом Бертона и участником Spastic Children, где также играли Хэтфилд с Бертоном. Джим играл на гитаре с гигантами альтернативного металла, группой Faith No More, которую покинул в 1993 году. Джеймс любил зависать с Мартинами, пить пиво и валять дурака. Эрик Брейвермен вспоминал, как наткнулся на Джеймса и братьев Мартинов. Эту забавную историю он опубликовал в журнале So What и пересказал автору данной книги. «Мы с Джейсоном отправились в Северную Калифорнию. Там, кстати, был развеян прах Клиффа Бертона. У Лу там был небольшой домик, и мы с Джейсоном поехали туда встретиться с ребятами. В общем, мы добрались, и Джеймс, Лу и Джим встретили нас уже изрядно бухие. Так что повеселились мы знатно». Брейвермену на некоторое время удалось избежать пьянок и угара. Он решил подняться в горы перед домиком. Но это была плохая идея. Он вспоминает. «Эти парни стреляют из ружья, и Джеймс вдруг говорит. Эй, если собираешься наверх, захвати эти взрывающиеся мишени». Взрывающиеся мишени – это маленькие диски с оранжевыми точками. И когда в них стреляешь, они взрываются. Брейвермен продолжает. «И вот стою я на вершине холма, и Джеймс с крыльца издает звуки, будто стреляет в меня. Он постоянно говорил: „О, почти попал!“ и „Вижу его на гребне горы“, чтобы я им поверил. Но стреляли они, разумеется, совсем в другую сторону». Когда Брейвермен вернулся в домик, Джеймс с друзьями продолжили пить и хотели, чтобы Брейвермен составил им компанию. «Они были бухие и пытались заставить меня пить с ними этот отвратительный портвейн. Я все искал отмазки. Не буду я его пить». И Джеймс с Джимом всю ночь пели песню «Тресни с нами или ковыляй до аэропорта». Брейвермену понравился веселый юмор Хэтфилда. Эрик сам был юморным парнем. И он написал о своей веселой поездке в журнале So What. Только никак не ожидал, что на Хэтфилда посыплются обвинения от раздраженных предков, фанатов Металлика. Брейвермен объясняет. «Вскоре Джеймс стал получать все эти письма от организаций и мамаш и папаш о безопасности оружия, пьянках с оружием в руках и прочей хрени». Хэтфилд от руки написал опровержение, которое появилось в следующем выпуске журнала So What. Он пояснил, что оружие приобретено легально, и он долго и мучительно тренировался, а само оружие, конечно же, хранится за 7 замками. Он также объяснил, сколько людей, столько и мнений, и это как раз касалось оружия. Но мир огромный, и никому не возбраняется заниматься своим хобби. Джеймс попросил, чтобы читатели не воспринимали статью Эрика всерьез. И история чересчур преувеличена. Ну прямо... очень-очень. Джеймс также добавил, что статья написана прикола ради. Увидев в следующий раз Брейвермена, Хэтфилд подошел к нему и сказал: «Ну ты и еблан!» Шел 1987 год, и на повестке дня стоял один вопрос: кто же выступит продюсером четвертого альбома? Парни из «Металлика» остались довольны работой Флеминга на «Master of Puppets», и огромный успех и наследие пластинки лишний раз это доказывают. Но, к сожалению, Расмуссен был занят другим проектом – датской группой под интересным названием «Беременная датчанка». «Металлика» неохотно пришлось искать кого-то нового. Правда, кое-кто у них уже был на примете. В начале года продюсер Майк Клинк приложил руку к невероятно успешному альбому рокеров из Лос-Анджелеса группы Guns N' Roses. «Appetite for Destruction» уничтожил все на своем пути, и на нем было несколько хитовых синглов, а «Sweet Child O' Mine» стал пиком их коммерческого успеха. На «Appetite» была не только классная смесь дерзких и жестких треков, он еще и звучал великолепно, с глубоким басом, придающим песням мощи. Разумеется, Хэтфилд и Ульрих такое пропустить не могли, и им понравилось звучание альбома, не говоря уже о его продажах. Они наняли Клинка в качестве продюсера четвертого альбома «And Justice for All». По-видимому, когда 19 января 1988 группа вошла в студию, большинство песен были еще не готовы. Альбом обещал стать очередным большим шагом вперед. В интервью «Music and Sound Output» в 1988 году Хэтфилд с Ульрихом рассказали, как идут дела. «За годы у нас накопилось множество рифов», — говорил Хэтфилд. «В дороге мы их постоянно играем и записываем». Затем материал просеивался и, по словам Джеймса, делился на категории. «Ну, есть то, что сразу можно использовать как основную идею песни. Потом мы прослушиваем кассеты и пытаемся выбрать возможные переходы, припевы, середину и так далее. Когда появляется скелет песни, мы начинаем понимать, что она собой будет представлять. Затем ищем заголовок из большого списка, подходящий настроению рифа». На тот момент песни Хэтфилда были почти на стадии демо и готовы к записи. Студия One on One в Лос-Анджелесе уже была забронирована. С самого начала возникла сложность. По словам Ларса, в Лос-Анджелесе, в отличие от Копенгагена, группу слишком много чего отвлекало от дел. «Заходишь в студию, а там сидят 8 секретарш, стоят компьютеры и факс-аппараты. Я понимаю, это все необходимо. Но наступает момент, когда с этим уже перебор», — сказал он Music and Sound Output. Обстановка в студии была не единственной проблемой, потому что работа с Клинком так толком и не началась. Ульрих позвонил Расмуссену и попросил его пересмотреть свой график. Спустя 2 недели Флеминг прилетел в Лос-Анджелес. «Насколько я понял, ребята притащили все свои гитарные усилители, мясо-буги, и никак не могли настроить нужное звучание. До моего приезда они эту проблему, в общем-то, так и не решили», — вспоминает Расмуссен. Приехав в One on One, Флеминг разобрал все оборудование, которое использовал Клинк, и начал заново, используя какие-то старые находящиеся в студии усилители и прочее. «У меня в усилитель был встроен эквалайзер, поэтому я мог менять гитарное звучание, сидя в комнате с микшерным пультом», — добавляет он. Дальнейшие подробности того, почему у «Металлика» с Клинком не срослось, нам неизвестны. Но ирония заключается в том, что «Металлика» отказались работать с именитым продюсером, хотя всего через пару лет связались с Бобом Роком, одним из самых коммерчески успешных продюсеров. По крайней мере, по словам Хэтфилда, в тот момент группа не могла работать ни с кем, кроме Расмуссена. «Ну, мы можем, но это очень медленный процесс», — заявил Хэтфилд журналу Music and Sound Output. Расмуссен и «Металлика» записали новый альбом на студии One on One и напомнили о себе где-то в мае. Оставалось лишь свести пластинку. Вскоре после этого Джеймс прилетел в Сан-Франциско навестить Коттона. Затем «Металлика» отправилась в тур «Монстры рока», хедлайнером которого были Ван Хален. «Джеймс приехал меня навестить, и моей сестре пришлось бронировать ему номер в отеле, потому что у него с собой не было никакого документа», — вспоминает Коттон. Зато у Хэтфилда с собой была кассета с записанным еще не сведенным альбомом «And Justice for All». «Вокала на ней не было, и я спросил, она готова?» «Звучала она чертовски тяжело», — сказал Коттон. «Я реально охренел». Коттону повезло, потому что на кассете было слышно то, что на альбоме отсутствует. И здесь разговор заходит о самой обсуждаемой проблеме в карьере Металлика — финальной сведенной версии альбома «And Justice for All». «Когда мы закончили работу над пластинкой, на ней был бас, и это все, что мне известно», — утверждает Расмуссен. «Во время сведения меня не было, но микшированием занимались Стив Томпсон и Майкл Барбиеро. Ларс с Джеймсом все никак не могли определиться, что должно быть громче – гитары или барабаны. И они так увлеклись этим спором, что забыли о басе». Однажды вечером в конце 1987 года Лон Френд, тогдашний главный редактор журнала RIP, первой публикации, не связанной с порно, напечатанной легендарным фотографом Ларри Флинтом, стоял возле кассы театра «Рокси» на бульваре «Сансет», надеясь сходить на концерт какой-нибудь малоизвестной группы. И в конце коридора заметил, как разговаривают два потлатых парня. «Эй, вы же Джеймс и Ларс из «Металлика»?» — прокричал Френд. «Я представился, и Ларс узнал мое имя из статьи, которую я писал для мужского журнала о парижских порнозвездах». Джеймс посмеялся и предложил забить на выступление группы и пойти в бар «Рейнбоу» выпить пивка, что мы и сделали. И следующие пару часов мы болтали и находили общие темы. Они рассказали мне, что остановились в Голливуде и записывают альбом «And Justice for All». Френд был поражен скромной персоной Хэтфилда. «Я подумал, передо мной необщительный музыкант, а его музыка красноречивее любых слов». Если Ульрих болтал без умолку, то Джеймс делал вид, что участвует в беседе. Джеймс вставлял какую-нибудь саркастическую фразу. Он был настоящим и не показывал своим видом, что играет в рок-группе. Не говоря уже о том, что это была Металлика, вспоминает Френд, находясь под большим впечатлением. Однако, несмотря на то, что ребята не козыряли звездным статусом в общении с посторонними, самолюбие, по-видимому, все же мешало созданию нормального звучания альбома. Есть предположение, что отсутствие баса стало прямой попыткой Джеймса изолировать Ньюстеда и поставить на место. Джейсону было некомфортно записывать свои басовые партии, учитывая, что он по большей части был в студии один, и обратиться за советом было не к кому. О поддержке Ульриха и Хэтфилда и речи быть не могло. И дело не в том, что его партии были тяжелыми и мудреными. На первом полноценном альбоме «Металлика» от Джейсона требовалось копировать гитарные партии Джеймса. Но в финальной версии, по словам Расмуссена, их просто не слышно. «Джеймс сказал Стиву Томпсону, сделай так, чтобы бас было слышно, а потом понизь на три уровня. Я знаю, что там очень классный бас, ведь когда я записывал с Джейсоном пластинку, все было. Он звучит превосходно и почти везде дублирует ритм-гитару. Но в некоторых моментах бас слышно довольно четко». У басиста «Пантера» Рекса Брауна было свое особенное мнение по поводу проблемы с басом, и его ответ положил конец долгой саге. Браун объясняет. «Они только закончили работу над «And Justice for All», и мы зависали в каком-то клубе, сидели и слушали его, и баса там не было. Они ржали, как ненормальные, и говорили. У нас в группе этот новый чувак Джейсон Ньюстед, и мы над ним жестко измываемся. Решили бас из сведения нахуй выкинуть. И мы все поржали». Несмотря на разные мнения, видимо, сделано это было намеренно. «Они ржали, как ебанутые», — вспоминает Браун. «Парни просто измывались и делали это специально. Я все спрашивал, а бас-то где?» А Джеймс, смеясь, ответил: «Ха-ха, забудь про него». Какими бы ни были обстоятельства, наследием готового продукта стали песни. Для многих фанатов «And Justice for All» был самым неотразимым и захватывающим, несмотря на странное звучание. Все опасения и сомнения были развеяны, как только заиграл первый трек. «Blackened». Зловещее вступление выползает из колонок, растворяясь среди жутковатого завывания на двух гитарах. Как только интро заканчивается, вступают барабаны Ульриха, ведя за собой невероятно мощный риф Хэтфилда, который в куплете сбивается до среднего темпа. Умная лирика в песнях Blackened не прошла мимо коллег по цеху вроде Милли Петроцци и Скрейта. «Мне нравятся некоторые его тексты на альбоме «And Justice for All». Это мой любимый альбом «Металлика», и Джеймс пишет очень умные темы с глубоким подтекстом». Петроцци был прав, поскольку в альбоме затрагиваются истинные ценности правосудия и его существования. Следом идет заглавный трек и длится почти 10 минут. За этот отрезок трек всячески извивается, но сохраняет атмосферу. Песня стала монументальной в развитии группы, прогрессивным шедевром. И это был последний раз, когда группа придумала настолько сложные и запутанные структуры. Любой, кто считал, что Джеймс Хэтфилд достиг поэтического пика на Master of Puppets, совершенно не был готов к его красноречию и глубине на этом альбоме. «Он искусный и крайне недооцененный художник слова. Обалдеть можно. Уму непостижимо, как он это делает», — говорил Брейвермен о текстах Хэтфилда. Следующим идет «Eye of the Beholder» с постепенно нарастающим вступлением и убойным, почти этническим барабанным рисунком Ульриха. Следующий трек «One» — формально тихая, во всяком случае поначалу, песня. На нее группа сняла свой первый видеоклип, потратив крупный бюджет. В клипе используются кадры из антивоенного фильма 1971 года «Джонни взял ружье». Режиссером клипа выступил Майкл Соломон. История жертвы Первой мировой войны молодого парня, который возвращается домой, будучи не в состоянии ни говорить, ни двигаться. В музыкальном плане напоминает «Fade to Black» и «Welcome Home» — «Sanitarium» с двух предыдущих альбомов. Песню «The Shortest Straw» с первого раза понять сложно, но с годами она, что называется, хорошо сохранилась, с чем согласен и Ларс. Первый сингл с альбома «Harvester of Sorrow» — жуткий, душераздирающий рассказ об отце-тиране, который, лишившись рассудка, избивает жену и детей. Странный выбор для сингла, учитывая темп песни. У фэнов появилась возможность услышать его перед выходом альбома. Ребята много раз исполняли его в туре «Монстры рока», и на концертах он всегда был одним из фаворитов. «Frayed Ends of Sanity», как и «The Shortest Straw», со временем стал только лучше. По традиции, на альбоме есть один инструментальный трек, если не считать несколько строчек, где говорит Хэтфилд. Это то, что осталось от написанного Клиффом Бертоном рифа. Композиция пророчески названа «To live is to die» — «Жить значит умирать». Ритмичное акустическое вступление постепенно перерастает в рваный риф. Финальный трек — настоящая жемчужина, передающая поток разочарований, льющихся из уст Хэтфилда, о родителях. Названный «Dies If» на смертном одре, это один из самых очевидных лиричных выпадов в адрес его воспитания. Многие считают, что именно этот трек наглядно демонстрирует всю боль и детскую обиду Хэтфилда. Похоже, для него это был своего рода катарсис, потому что он больше никогда не заходил в своих текстах так далеко. «And Justice for All» — разносторонняя прогрессив-метал-пластинка с поразительным вниманием к деталям. Поэтому любые косяки со звучанием группе можно простить. Для широкой публики альбом все еще считается трэшем, а преданные фанаты группы и трэша посчитали альбом тонким уходом в сторону мейнстрима. В буклете есть иллюстрация группы в образе молота правосудия. Ее оформил друг группы и художник Брайан Пасхет Шредер. А на обложке изображена богиня правосудия, закованная в цепи и с повязкой на глазах. В том туре Дорис, как ее прозвали сами музыканты, была неотъемлемой частью сценических декораций и разваливалась в конце заглавной песни, символизируя прогнившую систему правосудия. Металлика уже с мая гастролировала в Штатах в рамках тура «Монстры рока» вместе с Ван Хален, Kingdom Come, клонами Led Zeppelin и Dokken. Хэтфилд рассказал об угарной атмосфере в интервью журналу Metal Hammer. «Это были деньки Ягермайстера. Я до сих пор слышу историю о том, как прописал в табло Ларсу, но ничего не помню. Мы все время были бухими. Нас интересовало только, как залить глаза и круто провести время. В 1988 году пьянки-гулянки, ёбля и прочее безумие достигли своего апогея». Пока группа слетала с катушек, колеся по стране, альбом Master of Puppets стал платиновым. Это достижение сулило хорошие перспективы новой пластинки, у которой были все шансы стать еще успешнее благодаря масштабным гастролям перед более широкой публикой. Когда 5 сентября 1988 года вышел альбом «And Justice for All», группа уже вовсю гастролировала. Это была отличная подготовка к масштабному сольному турне «Damaged Justice», которое началось в Европе спустя 6 дней. Критики отреагировали на альбом положительно. «Слишком унизительно называть этот метаметал трэшем. Скорее, волшебный сгусток четко направленной агрессии», писал журнал Rolling Stone. Металлика прокатилась по континентальной Европе, Великобритании и Ирландии, взяв на разогрев группу Глена Данзига, бывшего вокалиста Misfits. Queensryche помогали с поддержкой во время дополнительных концертов в Европе вплоть до 5 ноября. Во время недельного перерыва перед американской частью тура Хэтфилд ненадолго вернулся в Сан-Франциско. Он пошел в один из своих любимых клубов – The Stone – на выступление Creator. «Мне сказали, что Джеймс в толпе, и перед выходом на сцену мы были заряжены вдвойне», – вспоминает Петроцца. «Но с Джеймсом так и не встретились». Однако свободного времени было не так много, поскольку группа снимала клип на песню «One», сократив его и выбрав лучшие кадры из 8-минутной версии. Никто не планировал, что это будет стандартное живое выступление или голливудский клип с полуобнаженными моделями, проводящими рукой по гениталиям музыкантов. Клип довольно депрессивный, и в нем кадры несчастного, фактически лишившегося конечностей, ветерана войны, который корчится на больничной койке, а группа угрюмо рубит в помещении, напоминающем тускло освещенный склад. Все это явно не похоже на стандартные красочные клипы MTV, а коммерческой продажностью здесь и не пахло. В 1989 году масштабный тур «Damaged Justice» продолжился концертами на Среднем Западе, а продажи альбома выросли до невероятных объемов. В феврале 1989 «Металлика» была номинирована на Грэмми в категории «Лучшее металл-исполнение». Группу потеснила доисторическая фолк-рок-команда Jethro Tull, которая мало того, что не была настоящей хэви-метал-группой, так еще и альбом новый не выпустила. Американская часть тура продолжилась до марта и апреля, пока компанию не покинули Queensryche, но сперва их ждал последний вечер совместного концерта. Во время выступления Queensryche Джеймс заставил выйти на сцену танцоров а-ля Чиппенделей. Далее Металлика отправилась в Австралию, где на разогреве выступали The Cult. После Гавайев, Японии и Аляски музыканты вернулись в Канаду. Затем снова отправились на Средний Запад. Продюсер Боб Рок застал их в туре, когда группа доехала до Ванкувера. Он собирался помочь воскресить пошатнувшуюся карьеру Мотли Крю, выступив продюсером их лучшего в карьере альбома «Dr. Feelgood». Боб Рок нарулил для альбома мясистое басовое звучание, как Майк Клинк в свое время для «Appetite for Destruction», что, разумеется, не прошло мимо Хэтфилда и Ульриха, когда они услышали эту пластинку. Тем вечером в Ванкувере Рок представился группе и, по-видимому, был в восторге от концертного звучания «Металлика». Он сказал, что ни на одном альбоме им еще не удавалось добиться такого живого звучания. Хэтфилду с Ульрихом такое резкое замечание не понравилось. В то же время были уже планы и наброски относительно будущего музыкального направления группы. Пусть даже «And Justice for All» стал невероятным коммерческим и творческим успехом, оказавшись на 6-й строчке в хит-параде США Billboard. Во время канадской части тура Дэну Биллеру из Excite снова удалось увидеться с Джеймсом. Он вспоминает. «Они приехали ко мне в Оттаву, и было круто. Джеймс широко улыбался, и они потрясающе ко мне отнеслись». Несмотря на то, что Metallica теперь была совершенно другой группой, Биллер был приятно удивлен поведением Джеймса. «Успех его ни капли не изменил. Как только он меня увидел, все было как в старые добрые времена. Полагаю, к старым друзьям он испытывает теплые чувства». Когда же изматывающий тур «Damaged Justice» подошел к концу, до начала 1990 года Хэтфилд с Ульрихом пропали из поля зрения общественности. Позже было объявлено, что они запишут кавер-версию на песню «Queenstown Cold Crazy» для сборника лейбла «Электро». За исключением февральского появления на Грэмми, где Metallica взяла награду за клип «One», следующие три месяца от них практически ничего не было слышно. Учитывая адский гастрольно-студийный цикл в поддержку «And Justice for All», в этом не было ничего удивительного.